Глава 8. Джокер в колоде. Что? Вы уверены в этом, мистер Каррингтон? К сожалению, да, сэр. Сведения, полученные из достоверных источников, и отличаются только в деталях. В целом же все сходится. В мае или самое позднее в июне этого года испанцы собираются высадиться на Ямайку. Но как они собираются это сделать? Ведь мы не позволим им перебросить большое количество войск с материка. Да и где они столько солдат наберут? Солдаты на материке у них есть. Регулярные войска размазаны по большой территории, но если захотят собрать их в кулак, то соберут, поскольку угрозы нападения пиратов на приморские города больше нет. Сеньор Кортес постарался. Также у испанцев есть огромный резерв в виде милиции, которую при необходимости можно привлечь к боевым действиям. В общем, если испанцы действительно решатся на такое, то войска у них будут. Гораздо сложнее перебросить их на Ямайку. С флотом, правда, у них тоже все в порядке, поскольку переброска кавалерии для взятия Ямайки не нужна, то можно ограничиться кораблями небольшого тоннажа. Такой мелочи в этих краях хватает, а пехоту можно перевести даже на пинасах. И они думают, что наш флот будет на это спокойно смотреть? А вот здесь начинается самое неприятное для нас, сэр. Точного подтверждения этому пока еще нет. Но ряд факторов говорит о том, что Тринидад не останется в стороне и обеспечит прикрытие испанского флота с десантом на всем участке перехода от Веракруса до Ямайки. Вы не шутите, мистер Каррингтон? Увы, сэр, такими вещами не шутят. Еще раз повторяю, достоверного подтверждения этой информации пока нет, но косвенных подтверждений хватает. Кошмар! Зачем Тринидадцам это надо? Я еще могу понять... Налет писца на Порт-Роял, им надо было заработать авторитет перед испанцами, чтобы те были сговорчивее и не пытались больше выкинуть их с Тринидада. Но сейчас? Или они решили полностью перейти под юрисдикцию Испании? Не думаю, сэр. Скорее всего, сеньор Кортес, или как там на самом деле его зовут, ведет какую-то свою игру, конечную цель которой не знают не только испанцы, но и подавляющее большинство его людей. Те обрывки сведений, что приходят с Тринидада, очень неполные и зачастую противоречивы. И откуда он взялся, этот умник, со своей бандой головорезов? Мистер Каррингтон, вы понимаете, что его надо любой ценой либо переманить на нашу сторону, либо уничтожить? Потому что если так пойдет и дальше, то этот сеньор имеет реальные шансы наложить лапу на все Карибы. Испанцы ему не помеха. Они до беспамятства рады, что Кортес их случайный союзник. И остался таковым, несмотря на все предыдущие попытки испанцев расправиться с ним. И всего лишь потому, что ему зачем-то очень нужен именно Тринидад. Хотя вокруг полно гораздо более богатых и привлекательных мест. Хотя бы даже Маргарита, Испаньола или Куба. Но он вцепился в Тринидад, как клещ, и не хочет его отдавать. Почему? Не понимаю. Я тоже не могу понять, сэр, но, исходя из этого, можно сделать вывод. Сеньор Кортес знает что-то очень важное, касающееся Тринидада, причем этого больше никто не знает. Ни испанцы, ни мы, ни французы, никто бы то ни было вообще. Даже дикари. В их преданиях нет ничего такого, что заставило бы взглянуть на этот остров по-другому. А вот для Кортеса и его людей он почему-то очень нужен. Причем речь явно идет не о золоте. Достоверно известно, что его там нет. А что же тогда им... «Нужно на Тринидаде». «Увы, это знает только сеньор Кортес. Возможно, кто-то из его особо доверенных людей. Все осторожные попытки прояснить ситуацию в разговоре с некоторыми пришельцами, периодически появляющимися на Табаго, ни к чему не привели». «А захватить кого-нибудь и расспросить более настойчиво не пробовали?» «Пробовали не раз, особенно после провальной экспедиции Сирла». Все наши люди, пытавшиеся провести эти акции, бесследно исчезли, причем мы даже не знаем, были они убиты в стычке, или их захватили живьем и ликвидировали только после допроса. Поэтому будем исходить из худшего. Сеньор Кортес осведомлен о нашем интересе к его персоне. А на сам Тринидад проникнуть не удается? Нет, те, кто приходит в Форт-Рост под видом английских купцов, находятся под плотной опекой, и им не дают спокойно ни одного шага ступить. А те, кто пытался высадиться на берег ночью в разных местах острова, все исчезли. Никто не вернулся. Так что единственное, что мы имеем на сегодняшний день, это разнообразные товары хозяйственного назначения, выпуск которых наладили пришельцы. Изображение железного корабля ТЗ и самих пришельцев в их необычной одежде, которая, положа руку на сердце, весьма удобна и функциональна, особенно для ведения боевых действий в лесу и высокой траве. В отличие от наших солдат, которые выглядят как павлины и которых даже в лесу спрятать практически невозможно. Осмелюсь заметить, сэр, нам у этих пришельцев есть чему поучиться даже в плане обмундирования войск. Да, я видел эти рисунки. Очень необычно и интересно. Но вернемся к нашим баранам, мистер Каррингтон. Будем исходить из худшего. Испанцы собрались вернуть Ямайку и посулили сеньору Кортесу что-то такое, перед чем он не устоял и дал согласие принять участие в этой абсолютно ненужной ему авантюре. Что он реально может выделить в помощь испанцам? В части сухопутных войск вряд ли что-то вообще сможет выделить. Их у него мало, да это и не нужно. У испанцев своих солдат хватает. В части флота уже известны нам писец, два трофейных французских фрегата, купеческий флейт и крупную яхту, принявшую участие в разгроме эскадры Сирла. Тезей трогать не станут, он обеспечивает безопасность самого Тринидада. Фрегаты и флейт прошли серьезную переделку на верфи и теперь тоже могут ходить без парусов. Всего 5 кораблей, но... Все 5 не зависят от ветра, и это дает им подавляющее преимущество над нами. Есть еще около пары дюжин небольших купеческих посудин, купленных у испанцев и голландцев, но, насколько нам удалось узнать, они не подвергались никакой переделке и ничем не отличаются от обычных парусных кораблей. Тринидадцы используют их исключительно для перевозки грузов между Тринидадом и Тобаго. Служат на этих кораблях нанятые испанцы, голландцы и французы, недопущенные к секретам пришельцев. Это известно достоверно. Для использования в военных целях их вряд ли будут привлекать, толку в военном отношении от них никакого, и они просто свяжут 5 боевых кораблей, способных идти без парусов по рукам и ногам. Каррингтон пустился было в вопросы морской стратегии и тактики, но тут уже герцог разбирался гораздо лучше и попытался выжать из своего помощника по тайным делам более подробные сведения о кораблях, подвергшихся переделке, чтобы знать, с чем придется столкнуться. Но здесь Каррингтону похвастаться было нечем. Тринидадцы надежно берегли свои секреты, и все, что удалось узнать, это сам факт их возможности ходить без парусов. Когда возникла пауза, сэр Джордж призадумался. Он был храбрым солдатом и прошел множество войн, как на суше, так и 2 последние войны с Голландией на море. Причем сэр Джордж Монк, герцог Олбемарл, провел эти войны не в кабинете адмиралтейства, а на палубе корабля, командуя флотом, поэтому хорошо представлял, что их ждет. В войнах с Голландией ему противостоял хоть сильный и многочисленный, но понятный противник. Кораблей, команды которого ничем в принципе не отличались от кораблей и команд Королевского флота. Но теперь... В колдовство и прочий бред церковников герцог не верил с самого начала, решив принять версию появления железного корабля в этом мире, озвученную пришельцами, за истину. Во-первых, потому что пришельцам просто нет смысла врать, а во-вторых, если бы они действительно владели колдовством, то не стали бы захватывать французские корабли и переделывать их на свой манер. Что им мешало создать второй Тезе или вообще вернуться в свой мир? Ничего, если они действительно колдуны. Значит, не колдуны. Эх, если бы перетащить их на свою сторону. Но пока, увы, не получается. Честно говоря, от экспедиции Сирла он ждал гораздо больше. Захват ценностей интересовал его в последнюю очередь, а по большому счету не интересовал вообще. Главным призом в этой авантюре, на которой он очень надеялся, были секреты тринидадцев. Хотя бы их малая часть, ведь кое-что они делают на Тобаго, и под шумок можно было бы узнать кое-что интересное и прихватить с собой кое-кого, а здесь уже вдумчиво и не торопясь побеседовать. А также дать понять много возомнившим о себе пришельцам, что Британия — это не Испания, с ней шутки плохи. Но, увы, что получилось, то получилось. По прибытию на Ямайку он первым делом разогнал весь этот гадюшник под названием администрация губернатора и назначил своих людей. А то свора казнокрадов уже начала делить власть и будущие барыши, поскольку прежний губернатор умудрился не только проспать нападение на город, но еще и сам угодил в плен к пришельцам. Что и говорить, сеньор Кортес и его люди заслуживают уважения. Все шло хорошо, но тут, как гром среди ясного неба, неожиданно появляется вновь назначенный губернатор всех британских владений в новом свете. И воочию видит все это непотребство. Пришлось принимать жесткие меры, хотя местным старожилам, привыкшим безбожно воровать, это очень не понравилось. Но ничего, он наведет здесь порядок. А то мистер Модифорд начал путать свой карман с королевским, окружив себя такими же путанниками. И его счастье, что сеньор Кортес обеспечил ему срочный вызов к себе в гости. Не получилось у Сирла, ну и ладно. Только-только стало все налаживаться, и вот новая напасть. Чем же испанцы прельстили Кортеса? Если это правда, то что можно противопоставить кораблям, способным атаковать в десятеро большую эскадру и разгромить ее? Так ничего и не придумав, сэр Джордж поднял взгляд на Каррингтона, тихо сидевшего за столом напротив и ожидавшего, что скажет начальство. «Мистер Каррингтон, вы сможете как-то организовать мне встречу с этим таинственным Леонардо Кортесом на нейтральной территории, пообещав любые гарантии безопасности? Либо с ним самим, либо с его полномочным представителем. Нам надо поговорить». «Вы говорите серьезно, сэр?» «Да, совершенно серьезно. А чтобы придать этому предложению официальный статус, придется отправить корабль Королевского флота на Тобаго с официальным посланием. Да, да, вы не ослышались. Именно корабль Королевского флота под командованием офицера флота Его Величества, а не этого разбойничьего быдла, которое тут до недавних пор стыдливо именовали приватирами. Пока что прекратим игры в духе рыцарей плаща и кинжала. Уже ясно, что никакого положительного эффекта они не дали, скорее наоборот. Чем черт не шутит? А вдруг и правда удастся договориться с этим сеньором Кортесом?» «Корабль отправить можно, сэр, но, честно говоря, у меня большие сомнения, что его миссия завершится успехом. Тем не менее, мы должны использовать все возможности, чтобы предотвратить столкновение с таким сильным и непонятным противником. Давайте смотреть правде в глаза, мистер Каррингтон. К серьезной войне в новом свете мы не готовы. Даже если предположить наилучший из возможных вариантов, Тринидад не станет принимать активного участия в боевых действиях, ограничится дружественным для Испании нейтралитетом и лишь проведет испанские корабли с десантом до Ямайки, то испанцы все равно вышвырнут нас отсюда. Мы сможем отбить любой штурм Порт-Рояла, но воспрепятствовать высадке крупного десанта на остров уже не сможем. У нас просто не хватит сил, чтобы надежно прикрыть все побережье и успеть перебросить войска к месту высадки. Солдат гарнизона для этих целей недостаточно, а на серьезную помощь со стороны местной милиции рассчитывать не стоит. Если город эти лавочники и кабачики еще будут защищать, спасая свое добро, то загнать их в джунгли не получится. Они разбегутся при первой же возможности. Испанцы же, как вы сами говорите, смогут собрать на материке большие силы для того, чтобы вернуть утраченную 14 лет назад территорию, которая, кстати, де юра до сих пор принадлежит Испании. А высадившись на остров, легко блокирует Порт-Роял суши, перекрыв косу Палисадос, на которой он так удачно расположен. Причем удачно лишь для обороны, но очень неудачно для длительной осады. И нас просто возьмут измором, даже не прибегая к штурму. Но ведь наш флот прорвет испанскую блокаду и сможет постоянно поддерживать защитников города, доставляя необходимые грузы. В составе эскадры адмирала Холмса 6 сильных линейных кораблей и 6 фрегатов, да еще остатки приватиров, вроде этого Сирла, можно привлечь к делу. За хорошие деньги они будут воевать с кем угодно. Мистер Каррингтон, вы сами-то верите в то, что говорите? Если бы речь шла исключительно об испанском флоте, то я бы и не беспокоился. Ему очень далеко до Royal Navy, но сейчас... Вспомните события прошлого лета, попытка карательной экспедиции адмирала Эспиносы против Тринидада и авантюра Моргана в Пуэрто-Бельо. Писец один уничтожил как всю испанскую эскадру, так и эскадру Моргана. У испанцев лишь 2 небольшие посудины смогли удрать, а потом их команды рассказывали такие ужасы, что правду в них не отличить от вымысла. А теперь у тринидадцев 4 корабля, если не считать еще и крупную яхту собственной постройки. Давайте не будем тешить себя иллюзиями. Времена королевы Елизаветы и сэра Фрэнсиса Дрейка уже прошли, а Royal Navy далеко не тот, что был раньше. Недавняя война с Голландией показала это лучше всего. Один Чатамский позор чего стоит. Когда флот голландцев безнаказанно вошел в Темзу, поднялся до самого Чатама и учинил полный разгром. Я собственными глазами видел это и скрипел зубами от бессилия, потому что мы ничего не могли сделать. Мы бились с голландцами на море насмерть, но так и не смогли разбить их даже возле своих портов. Что ж говорить о войне в Карибском море, вдали от наших баз, да еще с таким сильным противником, по сравнению с которым голландцы словно малые дети, и которые, в отличие от нашего флота, действуют в дружественных водах, всегда имея возможность зайти для пополнения запасов в любые испанские порты на материке и островах. Раньше активность испанцев сковывали действия пиратов, и причем весьма успешно. Теперь же этот сдерживающий фактор исчез, и они всерьез могут заняться нами. С осадой Порт-Рояла его значимость как базы флота будет потеряна. Барбадос далеко и также легко может быть блокирован с моря в случае выступления тринидадцев против нас. О Невисе я вообще не говорю, его прихлопнут мимоходом, когда захотят. Эскадра адмирала Холмса достаточно сильна, но только против испанского флота в Карибском море. А сможет ли она противостоять четырем кораблям тринидадцев, несмотря на трехкратное превосходство в численности кораблей и многократное по числу пушек? Лично я не уверен, так как, если исходить из информации, полученной от Сирла, тринидадцы обладают очень мощными и дальнобойными орудиями с большой скорострельностью. Единственная надежда на то, что ему померещилось со страху. Бандит он и есть бандит. Храбрый в бою со слабым, если нарвется на сильного, то вся его храбрость сразу же улетучивается, и он думает только о том, как спасти свою шкуру. Ожидать адекватной оценки ситуации с его стороны в этом случае не стоит. Получается, что реально рассчитывать мы можем только на помощь, посланную из Британии, в которой еще ничего не знают. Но даже если мы отправим послание прямо сейчас, то пока оно дойдет, пока соберут необходимые силы, многократно превосходящие тринидадцев и испанцев, да пока пришлют их сюда, если им еще удастся прорвать блокаду, как думаете, сумеем ли мы продержаться столько времени? Боюсь, что нет, сэр. Вот и я так считаю. Поэтому, мистер Каррингтон, пока имеется хотя бы призрачная возможность сделать из сеньора Кортеса, если не нашего друга и союзника, а хотя бы стороннего наблюдателя, мы не имеем права такой возможностью пренебрегать. Срочное сообщение табакского отдела тайной полиции Русской Америки, переданное по радио, вызвало у ее шефа, сеньора Карпова, целую гамму чувств. От ожидания очередных пакостей до возможного искреннего желания схватиться ради спасения за соломинку. Дежурный оператор принял радиограмму и, как положено, тут же вызвал шефа. Прочитав текст, Карпов лично вызвал Табага и продиктовал инструкцию. Постоянная радиосвязь между Табагой и Тринидадом держалась в секрете, о чем знал только узкий круг лиц, как и сама возможность связи практически на любом расстоянии. Этот секрет решили хранить до последнего, как можно дольше. Не нужно хроноаборигенам знать, что писец или любой другой корабль пришельцев спокойно может общаться с Форт-Россом, находясь где-нибудь на рейде Вера-Круса или Гаваны, или вообще по другую сторону Атлантики. Леонида Карпов застал в рабочем кабинете, обложившегося ворохом чертежей. На экране монитора компьютера тоже были какие-то чертежи, но технические изыски интересовали сейчас шефа тайной полиции меньше всего. Поздоровавшись, он тут же взял с места в карьер. «Сильно занят, Петрович!» «Работаю над проектом «Предтечи линейного крейсера» для действия в европейских водах. Со временем придется этим заняться, чтобы не забывать, кто в доме хозяин». Но раз ты появился, крейсер подождет. Судя по твоему виду, к нам едет ревизор? Вроде того. Только что получил сообщение по радио из Якобштадта от моих хлопцев. Фрегат британского королевского флота «Феникс» прибыл сегодня в Большую Курлянскую бухту на Табаго и доставил послание от губернатора всех английских владений в Новом Свете сэра Джорджа Монка вашей светлости. Вот это номер. И что же ему надо? «Пока не знаю. Депеша предназначена лично вам, мой Каудильо, и ее еще никто из наших не видел». «А чего же они тогда на Табаго поперлись? Ведь знают, что я на Тринидаде безвылазно сижу, и как Кощей тут над златом чахну. Сам же меня на казарменное положение перевел». «Ну, видно, просто побоялись сразу сунуться на Тринидад во избежание эксцессов. Мы ведь во всеуслышание заявили, что считаем губернатора Ямайки, сэра Джорджа Монка, главным виновником нападения банды Сирла на Табаго. Вот они и зашли сначала на Табаго, как на нейтральную территорию, чтобы предупредить о своих намерениях и спросить разрешения на визит». Все знают, что наши грузовые «малыши» в кавычках каждый день между Форт-Россом и Якобштадтом бегают, поэтому информация должна дойти до нас быстро, по местным меркам, разумеется. С каких же это пор англичане такие вежливые и пугливые стали? Прям не похоже на них. Ладно, это лирика. Что ты ответил? Наблюдать за всеми, кто сойдет на берег, и за их возможными контактами. Наблюдать также за самим фрегатом и за всеми лодками, которые будут стараться подойти к нему незаметно ночью. Пока нам предпринимать ничего нельзя, так как, по легенде, мы еще ничего не знаем. Сейчас один из наших малышей, едва закончив погрузку, под всеми парусами несет сюда, чтобы доставить важное сообщение о появлении английского фрегата и его желании нанести визит вежливости в Форт-Росс. Потом таким же макаром надо будет доставить ответ в Якобштадт, дабы не возбуждать у наших английских друзей ненужных подозрений о наличии у нас дальней связи. Потом ждать, когда эта английская корыта сюда доползет. И вот только потом сможешь утолить свое любопытство. О чем же тебе настоящие герцоги пишут? Иначе никак. 17 век вокруг, понимаешь. Ладно, подождем. Как они тут появятся, тогда и узнаем. А как думаешь, что нашему заклятому другу Монку от тебя надо? А тут и думать нечего. Я почти уверен, что нас хотят купить, поскольку удавить не получилось. Англия сейчас находится далеко не в лучшем положении после Второй англо-голландской войны, и оказать серьезную помощь своим колониям в Новом Свете не может. И, скорее всего, до Монка дошли слухи о готовящейся экспедиции испанцев на Ямайку. В испанских портах ничего скрыть невозможно, вот он и подсуетился, чтобы попытаться всеми силами исключить нас из игры. Поскольку хорошо понимает, если мы останемся в стороне, то шанс отстоять Ямайку у него есть. Если же поможем испанцам, никаких шансов нет. А за Ямайкой может последовать и Барбадос с Невисом. Вот чем именно он хочет нас прельстить, чтобы мы не вмешивались в этот очередной испано-английский междусобойчик, этого я не знаю. Деньги отпадают. Все считают, что у сеньора Кортеса их больше, чем у короля. Тогда что? Не рыцарский же титул в самом деле, как Фрэнсису Дрейку, и тем более не офицерский патент, как капитану Бладу. Хотя ради такого дела король Англии на титул герцога бы расщедрился. Мы, Гермюллер, сейчас как джокер в колоде. И каждый из европейских игроков будет стараться этот джокер заполучить, поскольку игра вскоре пойдет по-крупному. Не забывай, через 3 года у нас по плану Третья англо-голландская война, в которую также ввяжется Франция на стороне Англии, а Испания на стороне Голландии, если все пойдет, как уже было один раз. И этот европейский гадюшник будет бурлить более 6 лет с марта 1672 по сентябрь 1678 года. И причины этой войны никуда не исчезли. Мало того, мы еще больше обострили их своим появлением. По поводу причин согласен. И то, что мы их обострили, тоже согласен. Но что тебе с титулом герцога тут делать-то, а? В этой глуши, за 3 земель от Европы. Какой с этого прок? Тринидад герцогством назвать? Допустим, назвали. Ну и что? Неужели Монк этого не понимает? Даже если он твердо уверен в том, что король Англии расщедрится на такой подарок. А хрен его знает, что он думает. Дело в том, что для нынешнего дворянства это очень много значит. И заиметь такой высокий дворянский титул с клочком земли, пусть даже где-то у черта на рогах, для многих предел мечтаний. Вот он и может мыслить устоявшимися привычными ему категориями. Ладно, не будем гадать и торопить события. Здесь все равно быстро ничего не делается. Пока информация официально на грузовом малыше до нас дойдет, да пока обратно на Тобаго вернется. Так как торопиться с ответом мы не будем, да пока этот фрегат сюда доберется, мы за это время как раз и подготовим встречу на высшем уровне. А вот тогда и посмотрим, что это за ревизор инкогнито из Порт-Рояла. И насколько серьезно нас тут считают джокером. Мэтью Каррингтон стоял на квартердеке 42-пушечного фрегата Королевского флота «Феникс» и улыбался, глядя на приближающийся высокий берег Тринидада. Впереди скользила по водной глади крупная двухмачтовая яхта, выполняя роль лоцмана. Сейчас к ней уже малость привыкли, но при встрече она вызвала искреннее восхищение у всех моряков «Феникса». Таких грациозных обводов они еще не видели. И то, с какой скоростью этот маленький кораблик несется под парусами в крутой бейдвинд, не утруждая себя лишней лавировкой, говорило само за себя. Когда «Феникс» бросил якорь в Большой Курлянской бухте, отсалютовав из пушек береговым фортом, это вызвало сильное оживление среди местного населения. Британских военных кораблей здесь давно не было, а когда были, то оставили о себе недобрую память. Рейд был полон грузовых кораблей под испанскими, голландскими, французскими, английскими и португальскими флагами. Но корабль «Royal Navy» появился здесь впервые после возрождения и расцвета Якобштадта. Как только паруса Феникса исчезли с рей, а якорь полетел в воду, вскоре от пристани отошла шлюпка с портовыми властями. Поднявшись на борт фрегата, они были немало удивлены целью его визита. Ведь гораздо проще было бы отправиться сразу на Тринидад. Но у Мэтью Карингтона был свой резон захода на Тобаго, о котором он никому не говорил. Поэтому командир фрегата, капитан Слейд, официально возглавляющий делегацию, сослался на срочную необходимость пополнения запасов, а также неизвестность того, как встретят на Тринидаде. Вот он и решил постоять несколько дней на рейде Якобштата, пока сеньору Кортесу доставят просьбу о возможности для британского военного корабля посетить форт Росс с целью передачи личного послания от его светлости герцога Олбемарла, губернатора всех британских владений Нового Света. Эта версия, озвученная портовым властям Якобштата, выглядела вполне правдоподобной и никаких подозрений не вызвала. Большая часть команды была сразу же отпущена на берег, что дала надежду Мэтью затеряться среди матросов в своей неброской одежде. На борту фрегата он выполнял чисто техническую функцию секретаря и переводчика, специально посланного губернатором для оказания помощи Слейду в этой очень непростой и щекотливой дипломатической миссии, поскольку хорошо знал все основные европейские языки, юриспруденцию и мог помочь капитану советом при возникновении каких-либо проблем юридического характера. Что поделаешь, делать ставку на грубую силу сейчас было нельзя, вот и приходилось выкручиваться. Весь переход от Порт-Рояла до Якобштата Мэтью вел себя тихо и незаметно. Что офицеры, что матросы считали его бесполезным балластом на корабле. Но поскольку вреда от него не было, то и бог с ним. За исключением одного человека, командира фрегата, капитана Уильяма Слейда, которого неприятно огорошил приказ губернатора, озвученный им при встрече в губернаторском дворце, куда Слейд был неожиданно вызван. Губернатор подробно описал задачу, какую предстояло выполнить Фениксу, а в конце разговора представил ему присутствующего в кабинете штатского хлыща и безапелляционно заявил: «Познакомьтесь, мистер Слейд, это мистер Мэтью Карингтон. Официально он направляется на борт Феникса в качестве секретаря и переводчика для оказания вам помощи при встрече с тринидадцами. Он знает все европейские языки, хорошо разбирается в юриспруденции и будет весьма полезен. Не забывайте, что сейчас ваша миссия чисто дипломатическая. Никаких военных действий. Неофициально. Все распоряжения этого человека для вас обязательны к исполнению. Абсолютно все, какими бы нелепыми и неразумными они вам ни казались. Вплоть до того, что если мистер Карингтон прикажет вам взорвать корабль или направить ее на мель, то вы обязаны выполнить это беспрекословно. Разумеется, никто не должен знать этого, кроме вас. Понятно?» «Да, сэр, но штатский на борту не имеет права командовать капитаном Королевского флота». «Никаких «но», капитан Слейд. Это приказ. И поверьте, от успеха вашей миссии зависит нечто гораздо большее, чем даже сотня захваченных испанских призов. Если вы категорически отказываетесь, ваше право, неволить не буду. Сдайте командование своему старшему офицеру, когда сойдете на берег, навсегда забудьте о нашем разговоре. Мне не нужен на этой должности человек, выполняющий возложенную на него задачу огромной важности из-под палки». После таких слов капитану Слейду оставалось только заткнуться, но уже было ясно, что никаких доверительных отношений между капитаном и секретарем-переводчиком ждать не стоит. Впрочем, Слейд опасался напрасно. За все время нахождения на борту «Феникса» Карингтон ни разу не пытался строить из себя начальника, вел себя тихо, как обычный штатский штафирка, совершенно неожиданный, попавший в компанию боевых офицеров и чувствующий себя не в своей тарелке. Офицеры фрегата, не знающие истинного положения вещей, откровенно подтрунивали над штатским, к злобной радости Слейда. Но Карингтон не обижался, и когда смысл шутки доходил до него, смеялся вместе со всеми. В общем, к моменту прихода в Якобштат за ним уже закрепилась репутация хоть и бесполезного на борту, но безобидного и беззлобного человека. Лишь приходя в свою каюту, Мэтью Карингтон глубокомысленно усмехался. Слушая разговоры офицеров, совершенно не стеснявшихся присутствия штатского, он теперь прекрасно знал, кто чем дышит. Если бы лейтенанты и мичмана знали, что распускают языки в присутствии начальника разведки Британии в Новом Свете, лично назначенного королем на эту должность, то очень бы удивились. А если бы узнали кое-что о прошлом мистера Карингтона, то пришли бы в ужас от своей словоохотливости. Но Карингтону, по большому счету, было наплевать на болтунов, если они хорошо выполняли свое дело. Охотой на ведьм он никогда не занимался. Правда, службу Мэтью знал туго, вот и решил отправиться лично на Тринидад под дипломатическим прикрытием. Грех выпускать такую уникальную возможность. Посмотреть на этих таинственных пришельцев и на самого сеньора Кортеса. Поговорить с ним и составить собственное мнение. В конце концов, надо хорошо знать своего врага. Первый и пока что единственный приказ, отданный Карингтоном через два дня после выхода из Порт-Рояла, был о заходе на Тобаго, чему Слейд и все остальные только обрадовались. Лезть на Тринидад после попытки налета Сирла ни у кого особого желания не было. Тем более тринидадцы без обиняков заявили, что считают главным виновником происшествия губернатора Ямайки. А так, глядишь, и обойдется. Карингтон не стал разочаровывать капитана раньше времени, но перед прибытием в Якобштадт подробно проинструктировал его, что и как говорить портовым властям. В итоге, в тот же день сообщение о намерении английского фрегата совершить визит на Тринидад ушло в Форт-Росс с одним из грузовых шлюпов тринидадцев. Теперь оставалось только ждать. Либо тринидадцы благосклонно согласятся допустить потенциального врага в свои воды, либо просто пришлют официального представителя для получения письма. Но уж не проигнорируют, это точно. Причем дело даже не в дипломатической вежливости, любопытство не позволит. А пока можно заняться текущими делами. Команда фрегата отдыхала на берегу после перехода, а у Мэтью были свои дела в Якобштадте. И всем прочим знать об этом совершенно не обязательно. Поэтому, сойдя на берег вместе с матросами и тремя офицерами, он вскоре отделился от них и скрылся в толпе. Благо народу в Якобштадте было яблоку негде упасть. На улицах стоял разноязычный гомон, вокруг находилось много моряков с разных кораблей, заполонивших город, и незнакомых друг с другом, поэтому затеряться в этой толпе никакого труда не составляло. Две недели прошли совершенно спокойно. Команда «Феникса» давно закончила грузить запасы и предавалась неожиданному отдыху в многочисленных злачных местах Якобштадта, а ответа из Форт-Росс до сих пор не было. Все стали надеяться, что пронесет, и идти на Тринидад не придется. Видно, там не очень-то жаждут видеть таких гостей. Слейд повеселел, а вот Карингтон, наоборот, мрачнел день ото дня. Свои тайные дела в Якобштадте он закончил за пару дней, и теперь искренне не понимал, что же могло случиться. То, что информация дошла до официальных властей в форте Росс, он знал. Грузовой шлюп Сан-Кристобаль, ушедший с сообщением на Тринидад в первый же день, уже вернулся, и его капитан клятвенно заверил, что сообщил портовым властям форта Росс о появлении английского фрегата и его намерении посетить Тринидад с дипломатической миссией. Там выслушали и приняли к сведению, но никакой дальнейшей реакции не последовало. Происходящее не укладывалось в привычные рамки, и Мэтью не понимал, в чем дело. Уж, по крайней мере, обычное человеческое любопытство должно было взять верх. Неужели тринидадцы настолько их ни в грош не ставят, что им наплевать даже на возможную важную информацию, содержащуюся в послании губернатора всех британских владений в Новом Свете? Такого еще не было. Карингтон ходил мрачнее тучи, так как миссия была под угрозой провала исключительно потому, что наглые тринидадцы их просто игнорировали. И капитану Слейду некому передать письмо. Приказ губернатора не допускал иного толкования — вручить лично сеньору Кортесу, либо, в крайнем случае, его официальному представителю. Но ни сеньора Кортеса, ни его представителя на Тобаго нет, и появляться они тут явно не собираются. Спрашивается, что делать? Стоять дальше неизвестно сколько? Или наплевать на все и без спроса самим заявиться в Форт-Росс? А где гарантия, что там их благосклонно примут, если сейчас демонстративно игнорируют? Мысли передать письмо кому-то из городской администрации Якобштадта или отправить его с посыльным в Форт-Росс на одном из тринидадских кораблей Карингтон сразу же отбросил. Это равнозначно признанию собственного бессилия и попытке навязаться любым способом. Что же, выхода нет. Если еще пару дней никаких известий не поступит, то надо выбирать якорь и идти в Форт-Росс. А там будь что будет. Во всяком случае, он предпримет все возможное для выполнения миссии. Если по прибытию в Форт-Росс тринидадцы открыто откажутся их принять или снова начнут игру в молчанку, то тут уже ничего не поделаешь. Значит, они не желают иметь с Британией никаких официальных контактов. Но его вины в этом нет. Но вот ровно через две недели Карингтон неожиданно услышал утром шум на палубе и вышел из каюты узнать, в чем дело. Матросы столпились у фальшборта на шкафуте и баке. Некоторые залезли на ванты и вовсю обсуждали удивительное зрелище. Офицеры на квартердеке не отставали от матросов. Каррингтон подошел к фальшборту, чтобы рассмотреть все получше, и обмер. Такого в своей жизни он еще не видел. Нечто, окутанное водяной пеной, с огромной скоростью неслось по поверхности моря, приближаясь к большой Курлянской бухте. По мере приближения удалось рассмотреть, что это небольшой корабль без мачт, абсолютно ни на что не похожий. Подойдя к рейду Якобштадта, он уменьшил ход и направился к Фениксу. По палубе фрегата пронесся гул удивления. На небольшом флагштоке над надстройкой в центральной части корпуса взвился флаг тринидадцев. Белое полотнище с косым синим крестом. Странный кораблик приблизился со стороны кормы фрегата и плавно подошел к борту, остановившись от него в паре ярдов. На его носу и корме уже стояли двое мальчишек-метисов в необычной зелено-пятнистой одежде, державших наготове отпорные крюки, а из рубки на кормовую палубу вышел молодой мужчина европейской внешности, однако совершенно не похожий на испанца. На незнакомце была такая же пятнистая зеленая форма в разрезе куртки, которая виднелась рубашка с узкими белыми и черными полосами. Незнакомец совершенно спокойно окинул взглядом толпу, глазеющую на него сверху, и на безукоризненном английском произнес. «Доброе утро, господа! Я капитан-лейтенант имперского флота Питер Борисов. Прибыл по поручению его превосходительства господина Кортеса. Могу я поговорить с капитаном?» Слейд, перед этим срочно вызванный на палубу, наконец-то обрел дар речи. «Доброе утро, мистер Борисов! Я капитан Уильям Слейд, капитан фрегата Королевского флота «Феникс». Что вам угодно?» «Сэр, его превосходительство приносит вам извинения за задержку с ответом, так как его не было на Тринидаде. Но когда он вернулся и узнал о вас, то тут же направил меня к вам с предложением прибыть в Форт-Росс. Если хотите, мы можем доставить вашего человека с письмом в Форт-Росс гораздо быстрее, чем Феникс доберется до него». «Благодарю вас, но у меня приказ доставить письмо лично в руки. Мы сегодня же снимемся с якоря и пойдем в Форт-Росс». «Как вам будет угодно, сэр. В таком случае мы сейчас же отправимся назад, чтобы сообщить о вашем скором прибытии. В проливе Бока-дель-Драгон над траверзой острова Чокачар вас встретит наша двухмачтовая яхта «Аврора» и проводит к месту якорной стоянки». «Но какая же скорость хода у вашего корабля, мистер Борисов? И как он может двигаться без парусов?» «Корабль двигается при помощи машины, сэр, а скорость хода в тихую погоду — до 30 узлов». «Сколько? 30 узлов?» «Да, 30 узлов. В свежую погоду несколько меньше. Порядка 25. До встречи, Форт-Росс!» С этими словами офицер тринидадцев отдал какую-то команду на незнакомом языке и скрылся в рубке. Матросы убрали отпорные крюки и тоже исчезли с палубы. А корабль пришельцев, издав странный звук, дал ход, развернулся и стал быстро удаляться менее чем за минуту, разогнавшись до огромной скорости. Мэтью Каррингтон ошеломленно смотрел ему вслед. «Кто-то всерьез собирается воевать с таким противником?» «Нет, губернатор трижды прав. Надо любой ценой избежать столкновения с тринидадцами. Господи, какую же авантюру они устроили с Тобаго! Дай бог, чтоб теперь все обошлось, потому что если только тринидадцы решат, что Британия им мешает, то они без какого-либо труда захватят все ее владения в Новом Свете, массово используя пехоту испанцев для десанта, сами обеспечивая лишь огневую мощь. А испанцы до умопомрачения рады тому, что именно им, а не кому-либо другому, эти странные пришельцы протянули руку дружбу. Где же, спрашивается, справедливость? Почему так повезло этим проклятым папистам, а не добропорядочным британцам?» По репликам вокруг Каррингтон понял, что не одинок в своем мнении. Это всюду неслось. «И этих людей дубина Сирл решил ограбить? Попытался, до сих пор себя прийти не может, придурок!» «Но где же у них пушки?» «А этому малышу и не нужны пушки, если он действительно даже в свежую погоду 25 узлов дает. Кто его догонит? Ведь ясно, что это разведчик, а разведчику пушки не обязательно». «Но как же он без парусов ходит? А вдруг это колдовство?» «Не говори глупости, приятель. Их писец, который прошлым летом в Порт-Рояле погром учинил, а перед этим всю эскадру Моргана утопил, тоже может без парусов ходить. Многие это видели, а ведь писец — это трофейный французский купец, который тринидадцы у лягушатников отобрали и что-то в нем переделали. Были бы они колдунами, разве стали бы трофеи захватывать и переделывать? Они бы себе, скорее всего, такую же быстроходную посудину наколдовали, только размером с писца, а то и побольше. А может, ее и получше». Каррингтон был полностью согласен с этим высказыванием, но в разговор вступать не стал, а, подойдя к Слейду, попросил его спуститься в каюту для разговора. Тем более поговорить было о чем. Когда за ними закрылась дверь, Слейд все никак не мог отойти от увиденного. «Чудо! Настоящее чудо! Если б сам не увидел, ни за что бы не поверил!» «Зато теперь верите, мистер Слейд. И теперь понимаете, с кем мы встретились, и понимаете всю важность поставленной перед нами задачи?» «Верю, мистер Каррингтон, теперь верю. И прошу вас простить меня за несдержанность. Честно говоря, до сих пор считал все это байками. Но не получится ли, что, придя на Тринидад, мы уже оттуда не уйдем, и тринидадцы захватят Феникс или просто уничтожат?» «Мистер Слейд, не переоценивайте Феникс и наши головы. Уничтожить или захватить нас могли и здесь, тем более я уверен, что все эти дни тринидадцы внимательно наблюдали за нами. На Фениксе нет абсолютно ничего, что хоть в малой степени могло бы их заинтересовать. Мы то же самое. Думаю, сеньор Кортес прекрасно осведомлен обо всем, что творится в Порт-Рояле. И он давно знает о нашем прибытии, просто зачем-то тянул время, но в итоге все-таки решил встретиться с нами. Поэтому слушайтесь меня во всем и не допускайте никакой отсебятины. Как знать, быть может, эта встреча станет судьбоносной и сыграет важнейшую роль в жизни Британии». И вот теперь, стоя на квартердеке фрегата и разглядывая далекий берег Тринидада, Мэтью Каррингтон вспоминал этот разговор. Весь переход от Якобштата прошел без приключений. Снявшись с наступлением отлива с якоря, Феникс ранним утром уже подходил к проливу Бока-дель-Драгон, северному входу в залив Пария. В проливе лежала в дрейфе крупная двухмачтовая яхта необычных очертаний, что сразу же подметила команда фрегата. Глянув в подзорную трубу, Мэтью смог рассмотреть яхту получше. Длинный узкий черный корпус отличался строгостью и изящностью линий, а форштевень имел очень сильный наклон. На борту в кормовой части сияли золотом буквы «Аврора». На палубе яхты стояли люди и тоже внимательно рассматривали «Феникс» в какие-то оптические приборы. Очевидно, убедившись, что перед ними тот, кто им нужен, на «Авроре» разбежались по местам, и вскоре яхта подняла паруса. К удивлению англичан, «Аврора» сначала обошла вокруг фрегата, как будто он стоял на месте, рассмотрела его как следует, и только после этого вырвалась вперед и стала выдерживать дистанцию около полумили. На палубе «Феникса» то и дело раздавались вздохи и восхищенные реплики. «Это же надо такое придумать! Красотища-то какая! А скорость! Ведь она, когда нас обходила, узлов 10 в галф-винд держала, не меньше. А ветер не такой уж и сильный. Как бы не все 12, а то и больше, ума не приложу. Как им это удается? А как маневрировала? Так круто идти в бэй-де-винд никто не может». Все остальное было в том же духе, причем офицеры не отставали от матросов. Даже Слейд, вызванный на палубу, не удержался. «Да, думал, что я все корабли видел, какие только есть на свете, и меня удивить уже ничем невозможно. Но умникам с Тринидада это удалось». Мэтью в морском деле разбирался постольку-поскольку, но «Аврора» и его не оставила равнодушным. Тем не менее, его аналитический ум сразу же перевел все в практическую плоскость. Если тринидадцы строят такие яхты, то что же будет, когда они начнут строить линейные корабли и фрегаты? Трофеи трофеями, они захватили их вынужденно, чтобы было что-то на первое время под рукой, пока не развернут строительство собственных кораблей. Но теперь... Между тем чудеса на этот день не закончились. Феникс и Аврора шли по заливу Пария, причем Феникс был вынужден заниматься лавировкой. Аврора же совершенно спокойно шла в бэй-де-винд, иногда даже убавляя паруса, поджидая фрегат. Слева осталось... цепочка островов, закрывающих залив с севера, а впереди вырастал высокий берег Тринидада, покрытый джунглями. Именно поэтому на фоне берега не сразу и заметили одно из чудес света — железный корабль из другого мира. Весь экипаж «Феникса» высыпал на палубу, во все глаза рассматривая то, о чем уже слагали легенды, где правду трудно отличить от вымысла. Конечно, размеры корабля из другого мира были значительно меньше горы, что клятвенно утверждали некоторые очевидцы. но все равно впечатляли. Как размеры, так и непонятная конструкция, абсолютно не похожая ни на один из существующих кораблей. Все офицеры во главе со Слейдом внимательно рассматривали Тезей в подзорные трубы, стараясь не упустить любую мелочь. Высказывались различные мнения о способах постройки этого невиданного корабля и то, что приводит его в движение, так как мачт в полном смысле этого слова у Тезея не было. Но все это было гаданием на кофейной гуще. Все единодушно соглашались только в одном. Чудо действительно произошло. Неизвестно, кто его сотворил, бог или дьявол, но кто-то из них двоих все же сотворил. Между тем ветер стал заходить, и Феникс пошел более резво. Тезей, стоящий на якоре, постепенно приближался, и Аврора чуть изменила курс, приглашая фрегат следовать за ней. В стороне от Тезея, который стоял особняком, был рейд, полный кораблей, в основном под испанскими флагами, но кое-где встречались также французские и португальские. Именно туда и направилась Аврора. Войдя на рейд, Феникс отсалютовал выстрелом и отдал якорь. Вскоре яхта оказалась у него под бортом, проявив чудеса маневренности. На палубе стоял уже знакомый капитан-лейтенант Борисов в пятнистой форме. То, что это сам янычар собственной персоной, уже не один раз отметившийся в порт-рояле, знать англичанам совершенно не обязательно. Сейчас же янычар был само радушие. «Добрый день, господа! С прибытием в Форт-Росс! На берегу вас ждут, его превосходительство приглашает капитана и всех офицеров к себе на торжественный прием. Матросы также могут сойти на берег, кабачки у нас работают круглосуточно. Только предупредите всех, чтобы вели себя на берегу прилично, то здесь полиция не церемонится, в случае чего так дадут демократизаторам поперек организма, что надолго запомнят». А если вообще чувство меры потеряют и станут полиции сопротивляться, то могут и пристрелить в порядке самообороны. Не уточнив, что такое демократизатор, и коротко описав условия стоянки в заливе, янычар пожелал всем хорошего отдыха. Аврора отвалила от борта и быстро пошла к берегу, ловко маневрируя между кораблями на рейде. Глядя ей вслед, Слейд только покачал головой. И эта изящная игрушка за несколько минут разнесла в щепки Бриан, если верить Сирлу и его людям. Но из чего? Ведь на ней нет ни одной пушки. Может быть, им это спьяну привиделось? Не думаю, сэр. Скорее всего, мы просто не знаем, как выглядит оружие пришельцев, и по привычке начинаем искать аналогию с нашими пушками. Пожалуй, вы правы, мистер Каррингтон. Ну что, собираемся в гости к колдунам? Я уже готов, сэр. «Да поможет нам Господь!» Чем ближе шлюпки Феникса подходили к берегу, тем более у всех вытягивались лица. Капитан Слейд, помимо Каррингтона, решил взять с собой также четверых офицеров. И сейчас все они недоуменно смотрели вперед. Один даже засомневался. «Сэр, разве это Тринидад? Ведь раньше здесь было страшное захолустье!» Англичан можно было понять. Длинная причальная линия была сплошь уставлена кораблями, ведущими погрузку и выгрузку. На берегу возвышалась огромная белая башня, по всей видимости, маяк. Дальше виднелись городские постройки, причем не деревянные лачуги, как в портовой части Порт-Рояла, а добротные каменные дома в 2-3 этажа. Часть причальной линии была свободна от грузовых кораблей, а там стояла лишь одна «Аврора». На берегу ожидала большая группа людей. Именно туда Слейд и направил шлюпку. Высадившись на берег, офицеры увидели перед собой замерший строй солдат не менее сотни человек. И не в пятнистой зеленой, а в черной форме необычного покроя. Короткая тужурка с погонами, перехваченная широким ремнем с блестящей бляхой. Брюки, заправленные в короткие сапоги. Черный берет с золотой кокардой и обязательная полосатая черно-белая рубашка в вырезе тужурки. Причем, что всех удивило, в строю стояли в основном индейцы и метисы, испанцев было мало. И все одни юнцы, совершенно не похожие на профессиональных солдат, понюхавших пороха. Впереди стоял молодой метис, не старше 17-18 лет, и внимательно разглядывал гостей. Рядом с ним находился представительного вида испанец, уже в возрасте, но одетый в привычную богатую штатскую одежду по последней моде. Когда Слейд и сопровождающая его свита оказалась на берегу, метис безошибочно выделил Слейда как старшего, сделал шаг вперед, вскинул правую руку к берету и произнес на английском почти без акцента. «Лейтенант морской пехоты Агилар, добро пожаловать на Тринидад, господа!» После этого отдал команду на незнакомом языке и строй взял ружья на караул. Испанец в штатском также сделал шаг вперед, церемонно поклонился и представился на хорошем английском. «Министр внешней торговли тайный советник Рамон Кабрера. Его превосходительство, сеньор Кортес, поручил мне встретить вас. Прошу, сеньоры. Кабрера махнул рукой, и на причал выехали три открытых экипажа. Когда все разместились, кавалькада тронулась в путь. Мэтью удивленно смотрел по сторонам. И это Тринидад? Перед ним были улицы самого настоящего европейского города с высокими каменными домами и мощеными камнем улицами, на которых бурлила жизнь. Причем, в отличие от Европы, на улицах было чисто, публика выглядела зажиточно, и ни одного бродяги-оборванца или нищего просящего подаяния Мэтью не заметил. Иногда встречались группы людей по 4-5 человек в темно-серой форме, белых касках и странных мягких кирасах, причем на поясе у каждого висела приличных размеров дубинка, а в двух кожаных кобурах — пистолеты. Рассмотреть их получше не получилось, видны были только рукоятки. Проанализировав полученную информацию, Мэтью пришел к выводу, что это местная полиция, а дубинка — не что иное, как пресловутый демократизатор. Почему ее так назвали, непонятно. Скорее всего, жаргон пришельцев. Казалось невозможным, что всего лишь за год с небольшим в этой глуши возник богатый цивилизованный город. Английские офицеры оживленно обсуждали увиденное, но Мэтью, хоть и восхищался вместе со всеми, думал все же о своем. Ему очень не понравились две вещи. Первая, о которой он пока что никому не говорил. На рейде Форт-Росс из боевых кораблей тринидадцев были только хорошо всем известный Тезей, который никуда не ходит, и Аврора, которая хоть и приняла участие в бою с эскадрой Сирла, но все же на вторых ролях, только как разведчик, а не главная ударная сила. Ни писца, ни переделанных трофейных французских фрегатов, способных ходить без парусов, на рейде не оказалось. Это вполне можно было бы списать на случайность. Мало ли, куда решили послать эти корабли, и в данный момент никого из них нет в порту. Но был еще и второй подозрительный факт. Когда они ступили на мощеную камнем набережную Форт-Торос, он сразу обратил внимание на солдат. У всего почетного караула, который устроил им торжественную встречу, были французские буконьерские ружья. Самые обычные ружья, заряжающиеся с дулом, которые в большом количестве доставляются из Франции в Новый Свет и никаким секретом не являются. У лейтенанта Агилара, отдавшего рапорт, кроме небольшого кортика, вообще никакого оружия не было. А это наводило на не очень хорошие мысли, что сеньор Кортес не хочет им показывать то, что находится на вооружении тринидадской армии. И точно так же не хочет демонстрировать им свои корабли, обладающие уникальными возможностями. Доехали довольно быстро, и вскоре экипажи свернули с улицы в парк, в глубине которого располагался большой красивый особняк. У парадного входа застыли часовые в черной форме морских пехотинцев с такими же буконьерскими ружьями. Здесь же стоял негр в золоченой ливрее, очевидно, дворецкий. Поклонившись гостям, он предложил следовать за ним, и делегация прошла в дом. Сразу было видно, что сеньор Кортес не бедствует. По дороге попадались слуги-негры, но охраны больше нигде не было, что очень удивило Мэтью. Наконец они показались в большом зале, где стояли два человека, мужчина и женщина. Рамон Кабрера поклонился и произнес. «Ваше превосходительство, прибыл капитан английского корабля «Феникс» с письмом от губернатора всех британских владений в Новом Свете, герцога Олбемарла вместе со своими офицерами». Вперед выступил Слейд, поклонился и четко отрапортовал. «Капитан Слейд, капитан фрегата Королевского флота «Феникс», сэр». «Капитан Имперского флота Кортес, главнокомандующий вооруженными силами Тринидада. А это моя жена Матильда. Рад приветствовать вас на земле Тринидада, господа. Пройдемте в мой рабочий кабинет, мистер Слейд. Там мы поговорим о делах. А Матильда пока не даст скучать вашим спутникам». «Разрешите пригласить также моего секретаря, мистера Карлингтона, сэр. Я, честно говоря, не силен в дипломатии». «Конечно, мистер Слейд. А я приглашу сеньора Кабреру, так как не очень силен в торговых делах. Прошу, господа. Матильда, дорогая, пока мы будем заниматься делами, займи наших гостей». Мэтью с огромным интересом смотрел на человека, потрясшего весь Новый Свет. Затем посмотрел на его жену и встретился с ней взглядом. Он так и не смог понять, почему ему вдруг стало неуютно. Неуютно чувствовал себя и Леонид, но по другой причине. Когда только поступила информация о визите высоких гостей, сразу же встал вопрос об экипировке, соответствующей уровню встречи. С Матильдой проблем не возникло. Ношение пышных длинных платьев второй половины XVII века для нее было делом привычным. Хоть с момента их встречи она и перетряхнула основательно свой гардероб, постаравшись максимально близко, насколько это возможно было, приблизить его к одежде XXI века, но на официальные встречи с посланцами вице-короля одевалась, как сейчас принято. Точно так же не захотела она шокировать и английских эмиссаров. С Леонидом же возникла проблема. Если по своей асьенде он ходил в привычной домашней одежде, а за ее пределами в основном в камуфляже, как и остальные пришельцы, так как приходилось постоянно лазить по джунглям, то для встречи высоких гостей такой наряд не годился. Если встречу с посланцами вице-короля он провел в своей капитанской форме 21 века, подчеркивая свою иномирную сущность, то для встречи с англичанами надо было подобрать что-то нейтральное. Одежду XVII века с ее кружевами и золотым шитьем он сразу же категорически отверг, как не уговаривала его Матильда, аргументируя тем, что сейчас все так ходят. Но не в камуфляже ведь к гостям выходить. В конце концов, нашли компромиссный вариант. Нечто вроде костюма тройки конца XIX века с длинным пиджаком. Портной постарался на славу, и когда Леонид первый раз одел обновку, то, глядя в зеркало, отреагировал своеобразно в свойственной ему манере. «Ну, ни хрена себе! Буржуй недобитый! Цилиндра с тросточкой не хватает. А так, хоть сразу на плакат агитпропа». Но Матильда его ворчание проигнорировала и заявила, что получилось просто прекрасно. Надо бы и для других сеньоров что-то подобное пошить, а то сколько можно по острову в камуфляже бегать и людей пугать. Пока они еще за пределы Тринидада не выбираются, кроме как на Тобаго, где тоже своим камуфляжем всех незнакомцев шокируют, то ведь когда-то надо в свет выйти. В ту же Гавану, Картахену или Веракрус, а то и в Мехико, а потом и Европа на очереди. Так лучше пусть сеньоры-пришельцы сейчас к нормальной гражданской одежде привыкают. Удобную военную форму по образцу 21 века пошили? Пошили. А какая проблема пошить удобную гражданку, которая не будет так уж сильно шокировать хроноаборигенов? Вот сейчас Леонид и пребывал в своем буржуйском прикиде, моля Бога, чтобы это действо побыстрее закончилось. К сожалению, нельзя на деловую встречу пригласить Матильду. Не поймут, так сейчас не принято. Если при встрече с испанцами ее удалось легализовать как переводчика для Немчинова, то сейчас его присутствие не требуется. Предстоит лишь передача письма, а Леонид владеет английским, это все знают. Но предварительное знакомство в зале все же состоялось, и то, как Матильда была представлена гостям, выглядело вполне естественно. Перед тем, как уйти, она успела шепнуть ему по-русски: «Тот второй очень опасен. Будь осторожен». И, мило улыбаясь, пригласила всех офицеров «Феникса» отведать прекрасных португальских, французских и испанских вин, доставленных из Европы на прошлой неделе, а заодно она расскажет много интересного о Тринидаде. Когда две высокие договаривающиеся стороны уединились в роскошно обставленном рабочем кабинете, Леонид сразу перешел к делу, отбросив всякие словесные выкрутасы. Для Слейда такая манера общения была гораздо более приемлемой, понятно, чем дипломатические экивоки, поэтому он сразу вручил письмо и сказал, что должен доставить ответ. Леонид скрыл пакет и углубился в чтение. Письмо было написано на испанском. Видно, сэр Джордж решил максимально доходчиво донести свои мысли до адресата. К удивлению Леонида, никакой конкретики в письме не было. Так, одни общие фразы и предложения встретиться на любой нейтральной территории, чтобы лично обсудить все возникшие вопросы и избежать никому ненужной конфронтации, а заодно и обсудить возможное торговое сотрудничество. Под конец снова шли заявления о своем миролюбии и желании наладить добрососедские отношения. Пожав плечами, Леонид обратился к гостям. «Господа, но тут же нет ничего конкретного. Его светлость хочет встретиться со мной лично. Пожалуйста, пусть приходит или в Якобштадт, на Тобаго, или прямо сюда, в Форт-Росс. Мы уже показали всем, что не хотим войны. Если кто приходит к нам с миром, то двери нашего дома для него всегда открыты. Обсудить торговое сотрудничество? А что его обсуждать? Оно и так идет без всяких обсуждений. Английские купцы на Тобаго — частые гости, особенно после того, как мы вычистили Карибское море от пиратов. Мореплавание сейчас здесь стало гораздо более безопасным. Новое пиратское пополнение из Европы еще не прибыло, но как прибудет, не волнуйтесь, его постигнет та же участь. Я сам моряк, господа, и я ненавижу пиратов, какими бы благопристойными целями не оправдывалось пиратство. поэтому разговор с ними у меня всегда короткий. Кто уцелеет после боя, тот либо сдохнет в петле норей, либо на тяжелых работах на Тринидаде. Альтернативы нет, так и передайте всем в Порт-Рояле, кто еще не передумал заниматься пиратским промыслом. Никаких выкупов ни за кого я брать не буду. Кстати, насчет выкупов. Ваше превосходительство, может быть, давайте урегулируем сначала старые проблемы. Насколько нам известно, у вас до сих пор находится губернатор Ямайки Томас Модифорд. Нет, мы не отрицаем, что это ваш законный пленный, но могли бы мы обсудить возможность выкупа? Увы, господа, вы опоздали. Томас Модифорд отбыл в Мехико вместе с послом вице-короля Новой Испании графом де Толедо. Коль скоро мы действовали в то время, как находящийся на испанской службе, поэтому передали такого ценного пленного куда положено. И вести разговор о выкупе теперь придется с вице-королем. Может быть, он и согласится, но у нас есть еще один английский пленный. Старший офицер фрегата «Дувр», лейтенант Джеймс Паркер. Вот о нем можно поговорить. Лейтенант с того самого «Дувра», что вышел вместе с Ньюкаслом и двумя шлюпами из Порт-Рояла, исчез? Да, с того самого «Дувра». Эти четыре корабля были уничтожены песцом после того, как напали на него. И это еще больше склонило меня к мысли устроить погром в Порт-Рояле. Лейтенант Паркер — свидетель этого боя. Мы выловили его из воды, когда бой закончился, так что он может рассказать вам много интересного. Здесь ему были созданы вполне комфортные условия, под честное слово, не пытаться бежать или устраивать диверсии. Его хорошо кормили, предоставили нормальное жилье и особо не ограничивали свободу. Он в любое время мог перемещаться по городу, но, разумеется, только в сопровождении охраны. Мы соблюдаем законы войны, господа, и военно-пленный офицер или матрос Королевского флота может рассчитывать на нормальные отношения, если не будет пытаться бежать или вредить. К пойманным пиратам это не относится. Они уголовные преступники, а не солдаты, сражающиеся на поле боя за свою страну. Поэтому не могут считаться военнопленными и рассчитывать на человеческое отношение. Место уголовника либо на каторге, либо на виселице, в зависимости от его подвигов. Интересная позиция. Хорошо, давайте поговорим о Паркере. Какую сумму вы хотите за него в качестве выкупа? Никакую. Лейтенант Королевского флота Джеймс Паркер будет передан вам без всякого выкупа и без каких-либо условий. Он военнопленный офицер, а не преступник, и Тринидад не воюет с Британией. Поэтому в знак доброй воли я его отпускаю. Раньше я этого сделать не мог, так как у нас нет никаких официальных контактов с британскими владениями в Новом Свете. А отпускать его на случайном французском или голландском корабле нет гарантии, что он добрался бы до Порт-Рояла целый и невредимый. Если добрался вообще. Английские купцы, не так давно появившиеся в Якобштадте, мне тоже доверие не внушали. А корабли британского королевского флота там давно не показывались. «Феникс» первый. Пожалуй, вы правы. Когда мы сможем поговорить с лейтенантом Паркером? Когда хотите, можно прямо сейчас на банкете, который я даю в честь вашего прибытия. Паркер мной предупрежден и тоже придет. Думаю, пока мы тут беседуем, ваши офицеры уже с ним встретились. Поскольку деловая часть встречи была исчерпана, едва начавшись, Леонид пригласил всех к столу, пообещав подготовить письменный ответ позже. Матильда вовсю развлекала гостей, которые уже успели воздать должное привезенным из Европы винам. Здесь же был и лейтенант Паркер, но все соблюдали приличие и не набросились на него с расспросами, отдавая дань уважения хозяйке дома. Увидев Слейда, Паркер вытянулся и доложил по форме, но тот тоже не стал нарушать этикет, отложив вопросы до конца встречи. Затянулось пиршество надолго, до глубокой ночи. Леонид знал, чем порадовать гостей. Его повара постарались. Английская кухня вообще имеет дурную славу, а кормежка на кораблях Royal Navy особенно. Поэтому господа британцы с удовольствием предавались чревоугодию и пили за здоровье гостеприимных хозяев. К концу банкета Слейд, Леонид и Кабрера уже порядком набрались и стали обсуждать совместные коммерческие проекты, которые следовало немедленно начать воплощать в жизнь. Офицеры не отставали от своего командира, одна лишь Матильда не пила, сославшись на свое интересное положение, но умело поддерживала беседу и направляла ее в нужное русло. Когда наклюкавшихся гостей развели по комнатам, так как посылать их обратно на корабль было решительно невозможно, хозяева быстро протрезвели. Леонид с любопытством глянул на своего министра мин внешторга. — Что скажете, дон Рамон, стоит иметь с ними дело? «Если не станут вредить, то вполне, дон Леонардо. Другой вопрос, нужно ли это нам самим? Они заинтересованы в торговле с нами гораздо больше, чем мы с ними. Потому что все, что нам надо, можно получить у голландцев и французов, причем по менее высоким ценам. Сейчас английские купцы на табаго действуют фактически каждый самостоятельно. Нас это вполне устраивает. Лучше не надо давать им сбиться в стаю и пытаться диктовать нам цены». «Что же, разумно, спасибо вам за помощь, дон Рамон. Вы мне здорово помогли. Извините, что задержал вас до поздней ночи». «Да что вы, дон Леонардо, это моя работа купца, трудиться сутками, если хочешь быть в прибыли. Как вы появились на Тринидаде, хвала Господу, так сразу дела в гору пошли. Не волнуйтесь, Рамон Кабрера ваш капитал сохранит и приумножит. Сейчас такие возможности открылись, о которых тут раньше даже не мечтали». Когда довольный Рамон Кабрера ушел, сославшись на занятость, ходить по ночным улицам форта Росс было совершенно безопасно, Леонид хотел отправить Матильду спать, а самому еще поговорить с Карповым, негласно контролирующему весь ход встречи. Но Матильда уперлась и требовала провести военный совет в ее присутствии, так как ей есть что рассказать. Карпов уже ждал в кабинете, и когда они вошли, весь вид шефа тайной полиции напоминал сытого и довольного кота. «Браво, мой Каудильо! Колоссальный успех нашей дипломатии! Теперь мистер Монк до последнего момента ничего не заподозрит». «А если действительно придет поговорить по душам?» «Ну и что? Как придет, так и уйдет. Поговорите ни о чем, обещайте друг другу по 40 бочек арестантов, не обещая ничего конкретного, и разбежитесь. Тут все так и делается. А вот сейчас будьте сюрприз. Матильда, расскажи». Я заглянула в душу им всем, хоть и очень осторожно. Все обычные офицеры без всякого двойного дна, за исключением секретаря, Мэтью Карингтона. Он коллега Андре и специально прибыл сюда посмотреть, что к чему. Капитан Слейд сказал правду. Губернатор Монк искренне хочет избежать конфликта с нами, так как понимает, в этом случае ему не удержать Ямайку. И он пойдет на любые уступки, но не все так хорошо. Карингтон ведет свою игру, и Монк ему не указ. На Табаго он встречался со своими шпионами. Наши ребята отследили все его контакты. Но он не встречался с Морганом. А Морган сейчас находится на Табаго и что-то замышляет. Что именно, мне узнать не удалось. Надо было войти глубже ему в душу, но я побоялась это сделать, иначе бы он сразу все понял. Что именно? А вот теперь самое неприятное. Мэтью Карингтон обладает задатками экстрасенсорных способностей. Если бы он попал к умелому наставнику, как я в свое время, и который помог раскрыть его дар, то, возможно, его сила не уступала бы моей. Но у него, наоборот, задавили все с детства, когда он стал проявлять необычные способности. Испугались, что мальчик одержим дьяволом, и не стеснялись в средствах, причем с подачи церкви. Со временем он научился искусно притворяться и обманывать всех, чтобы не выделяться среди сверстников, но далеко не сразу, и затаил лютую злобу на родителей и на священников, превративших его жизнь в ад. Своими благими намерениями они добились обратного, создали настоящее чудовище, не признающее ничего святого и без угрызения совести готовый идти по трупам ради достижения цели. Дар у него остался, хоть и в дремлющем состоянии, и он может спонтанно пользоваться некоторыми своими способностями, не понимая сути происходящего. Он сразу почувствовал, едва я глянула ему в душу, хоть и не понял, в чем дело. А остальные же вообще ничего не заметили. «Ну и дела». «А почему он меня грохнуть не захотел? Ведь вполне мог посчитать, что ему это удастся. То, что встречу прикрывали мои хлопцы, которые бы нашпиговали пулями любого раньше, чем он достал оружие, Карингтон не знал. Но предвидеть такое вполне мог. Профессия обязывает. А он не фанатик камикадзе и знает, что живым ему в этом случае не уйти. И действует в первую очередь исходя из своих интересов, а не интересов Монка. К тому же понимает, с ликвидацией сеньора Кортеса проблема не исчезнет, а может вылиться в полномасштабную войну с уничтожением Порт-Рояла со всем его населением. «Так что с твоим коллегой делать будем, Гермюллер? Он тут шкодить не начнет?» «Лично не начнет, так как он не дурак и видит, куда попал. Своих агентов у него тут тоже нет. Это не Табаго с интернациональным гадюшником. Здесь вотчина испанских штирлицев. А дальше будет день, будет пища. Нужный антураж и психологическую обстановку мы создали. Теперь посмотрим, что сэры делать будут. Вполне может быть, что срочно уйдут, дабы поскорее донести до его светлости радостную весть. А могут и здесь застрять под каким-нибудь предлогом, чтобы побольше разнюхать. Как они себя поведут, из этого и будем исходить. Утро принесло новые вести, причем не все хорошие. Без эксцессов не обошлось. Английские матросы, сойдя на берег после посещения кабаков, по привычке начали бузить. Тем более поводов было более чем достаточно. Их возмутило, что дикари сидят с ними за соседним столом, как ни в чем не бывало. До драки с местными обывателями не дошло, так как наряды полиции с приданными им в помощь морскими пехотинцами, дежурившие поблизости с питейными заведениями, Карпов как в воду клетел, мгновенно оказались на месте, а испанские моряки, уже знакомые с порядками Форт-Росс, предпочли не вмешиваться и замерли в предвкушении захватывающего зрелища. Такое происходило частенько, когда в Форте-Росс появлялись новички, незнакомые с местными реалиями. Увидев, что перед ними те же дикари, только в форме, разгоряченные градусами, белые британские джентльмены страшно возмутились и попытались навести порядок, за что были нещадно биты с применением спецсредств и припровождены в кутузку. Слава богу, обошлось без трупов, но четверым, попытавшимся ударить ножом полицейского, сломали руку. А количество синяков и ссадин учету не поддавалось. Все это доложили Леониду утром, когда он поинтересовался ходом дипломатического визита корабля Royal Navy. Ничего удивительного в этом не было, другого он и не ждал. Посмеявшись, дал приказ оказать квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим и отпустить всех с Богом после того, как проспятся. Когда высокие гости проснулись после вчерашнего и, кряхтя и охая, вышли на свет Божий, день был уже в разгаре. Леонид тут же взял всех в оборот и усадил за стол, сказав, что подобные лечатся подобным, и оказался прав. Когда Слейду и остальным полегчало, вручил ответное послание сэру Джорджу и пригласил его в гости в Форт-Росс, либо в Якобштадт, как ему будет удобнее. Заодно предложил экипажу «Феникса» отдохнуть как следует на Тринидаде. Но Слейд поблагодарил и, сославшись на необходимость срочной доставки ответного письма, отказался. «Феникс» пробудет здесь еще дня 3-4 и уйдет в Порт-Роял. Когда все прибыли в порт, чтобы вернуться на фрегат, то были поражены. На причале стояла большая группа повозок, загруженных свежей провизией. И все это матросы «Феникса» перетаскивали в шлюпки, которые уже сделали не по одному рейсу. Леонид, сопровождавший гостей до самой набережной, пояснил. «Это подарок от меня, господа. Ни за что платить не надо. Вам еще через все море до Ямайки добираться». Следующие дни прошли сравнительно тихо. Матросы «Феникса», наученные горьким опытом, уже не пытались строить из себя белых господ и вели себя на берегу более-менее прилично. А Слейд вместе с офицерами не отказался снова нанести визит к хлебосольному хозяину Тринидада. С ним же был и неизменный секретарь-переводчик мистер Каррингтон, который осторожно расспрашивал о верфи Форт-Росс, о строящихся кораблях и прочих скучных вещах, но группа старших офицеров Тринидадской армии во главе с командующим сухопутными войсками полковником имперской морской пехоты Андреем Карповым отвечала вскользь и тут же переводила разговор на гораздо более интересные вещи, вроде прекрасных дам и великолепных рестораций в городе. Заодно расспрашивали, а как там в Европе? Интересно было бы побывать. В последний день стоянки тринидадцы просто добили гостей, устроив грандиозную попойку с жарением мяса на углях прямо на природе, на берегу залива. Шашликинг, как одни назвали это мероприятие, с купанием голышом. Вообще-то не совсем голышом, но гостям и такого хватило, чтобы протрезветь. Приглашали искупаться и гостей, но те не решились. Многие даже не умели плавать. Тринидадцы же плавали, как рыбы. Создавалось впечатление, что они родились в воде. И больше всего поразило англичан то, что в этом принял участие и сам его превосходительство сеньор Кортес, который плавал и нырял ничуть не хуже своих соотечественников, в таком же почти голом виде. Когда «Феникс» все же выбрал якорь и, поставив паруса, направился к выходу из залива Пария, Слейд перевел дух. Для такого отдыха нужно иметь железное здоровье. Как можно столько выпить и съесть? Но, вспомнив обильные вкусные трапезы в гостях у сеньора Кортеса и представив стряпню корабельного кока, только горестно вздохнул. От сидевшего за столом Каррингтона это не укрылось. «Жалеете, что приходится уходить, сэр?» — Откровенно говоря, да, мистер Каррингтон. когда и где еще нас так встретят? А как ваши впечатления? Нам очень умело пускали пыль в глаза, всеми силами стараясь создать образ бесшабашных пьяниц, которым море по колено. Все мои осторожные попытки выяснить хоть что-то тут же пресекались и разговор переводили на тему о бабах и выпивке. Ну, не знаю, как вам, а мне в форте Росс очень понравилось. И я бы не отказался зайти сюда снова. Я бы тоже не отказался. Мэтью Каррингтон замолчал и погрузился в раздумья, подтягивая из бокала прекрасное испанское вино, полученное в подарок от его превосходительства сеньора Кортеса. Мысли начальника разведки были далеки от восторженной эйфории Слейда. Он ничего не стал ему говорить о своих подозрениях. Зачем? Не стоит простому вояке знать лишнее. Кое-что он сообщит герцогу, а кое-что останется его личной тайной. Надо сначала как следует разобраться самому. Не нужно начальству знать все, потому что это породит массу глупых вопросов, на которые он пока не знает ответа. Ну что, ушли? Ушли мы, Каудильо. Не знаю, насколько они поверили в этот цирк, а получилось красиво. Слейд и его офицеры поверили, а вот Каррингтон ни хрена не поверил. Матильда его напоследок осторожно просканировала и поняла, что ему одному не удалось повесить лапшу на уши. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Кто ж знал, что на недоделанного Вольфа Мессинга нарвемся? Хорошо, что Матильда его сразу вычислила. И теперь все наши операции придется проводить с оглядкой на этого Мессинга. Предупреди наших порт-рояли, чтобы ни в коем случае не совались к Монку и вообще держались от резиденции губернатора подальше. Уже предупредил. В Порт-Рояле сейчас тихая паника. Сведения о скором визите испанцев туда уже дошли. С секретностью наших испанских союзничков чуть лучше, чем никак. А как там дела у нашего генерального конструктора с вертолетом? Первый экземпляр готов и проходит наземные испытания. Скоро будет первый полет. Проведем его где-нибудь подальше от посторонних глаз. Значит, снимаем бизань мачту с волка и делаем на корме вертолетную площадку, иначе можем не успеть. Передай всему «зверинцу», в кавычках, пусть возвращаются обратно в Форт-Росс. Волк сразу на верфь, на переоборудование, писец, ягуар и кугуар, профилактика машины вооружения. Времени мало осталось. К концу апреля мы должны быть в Вера-Крусе.